Уж позвольте заверить, никак не по ней. Никуда она с вами не сбежит, поскольку знает прекрасно, что лишу всего, и знает, что слов на ветер не бросаю. В конце-то концов, слава не старый черт со знаменитой картиной «Неравный брак». Там еще у художника фамилия неприличная, вроде «Пуканья». Молодой, пригож, обращение понимает, Таньке не противен. Стерпится, слюбится, не нами сия истина придумана. Ну, поймите вы, Алексей Воинович, вы — это вы, а вот мы — это совсем другое. Мы — миллионщики, промышленники, вроде королей. Детей обязаны женить и замуж выдавать не по сердечной привязанности, а в видах будущего делового благоприятства. Я с вами предельно откровенен, и поверьте моему честному слову, все именно так и обстоит. То есть Танька именно такова, какой я ее вам представил. Не побежит, сломя голову в шалаш, бросив все отцом нажитое. Но ведь вы делаете несчастной вашу дочь, — вырвалась у Бестужева. «Я?» — искренне удивился Иванихин. «Да с чего вы взяли? С какой стати?» «Будь у вас дети, поняли бы, что я ее, наоборот, стремлюсь сделать счастливой, чтобы жила в богатстве и довольстве, хозяйкой будущей Золотой Империи, а не женой, простите, рядового офицерика, пусть даже с приличным жалованием и казенной квартирой вкупе с казенными дровами. Вот где было бы несчастье». Он поднял ладонь. «Все, Алексей Воинович, поговорили. Вы человек крепкий, стреляться не побежите, перестрадаете. Какие ваши годы? Их, красавец, на белом свете столько! Ну, поманила девчонка, ну, произошло, бывает. Не про вас, а народ, мистер. Лучше сразу себе это в голову вбейте. И я вас убедительно прошу, извольте уж и дорогу в мой дом забыть, и Таньку. Я со своей стороны все забуду. Вот и выйдет, так на так. А то уже слухи по городу поползли касаемо вас с ней. Да будет вам известно, сие не смертельно, но докучливо. Пора решительно пресечь». «Ну, мы друг друга поняли». «Подождите», — сказал Бестужев, видя, что Иванихин собирается уйти. «Об этих слухах. Кто их распускает?» «Ну, милейший», — поморщился Иванихин, — «какое вам, собственно, дело? Не тот случай, когда следует привлекать служебные возможности. Вы же мужчина, перестрадайте». «Не в том дело», — заторопился Бестужев, горячечно выпаливая слова. «Константин Фомич, я почти вышел, почти отыскал того, кто стоит за нападениями на золотые караваны, за всеми смертями. Он это почуял, меня пытаются скомпрометировать». «Кто вам сообщил, что я и ваша дочь? Мне важно это знать, поймите, дело не в сплетнях, все сложнее». «Вашими руками меня пытались убрать, благо повод наилучший и убедительный. Кто вам сообщил?» «Вот что, хороший мой, — серьезно, твердо сказал Иванихин, — что ловите этого мерзавца, спасибо, земной поклон, святое дело. Если потребуется денежная помощь или содействие, всегда к вашим услугам. Но вот этого не надо. Тут вы пальцем в небо. Кто вам сообщил? Сорока на хвосте принесла, — отрезал Иванихин. Алексей Воинович, мы хорошо поговорили. Я, признаюсь, изменил отношение к вам в лучшую сторону, и не нужно меня разочаровывать, ладно? Давайте останемся при уговоре. Таньку забудьте, не буду у вас вымучивать честного офицерского слова. Просто, полагая вас человеком порядочным и разумным, считаю, что вы взвесите мои слова, обдумаете и признаете мою правоту. Иначе, простите, законным образом в порошок сотрус. Словом, поговорили и разошлись. А этого не надо». «Кто, да почему, да когда, все, поговорили, позвольте со всем расположением откланяться».